И. Буква И, Яры, 28-я. А в церковной азбуке 31-я. Гласная. Состав из Ер и И. Почему и ни одно слово не может начаться с этой буквы, как и с безгласного Ер? Ер да Иры упали с горы. Букву И следует противопоставлять буквам И, И, И. Все они ассоциируются с представлением гласных крайне языконебного сужения, но с приближением средней части языка во рту. Толковый словарь живого великорусского языка Даля. 1517 страница 4 тома. Я вообще презираю все слова на Яры. В самом звуке «ы» сидит какая-то татарщина, монгольство, что ли, Восток. Вы послушайте. «Ы». Ни один культурный язык «ы» не знает. Андрей Белый, Петербург. Это так его звали. «Ы». Все вокруг было на «ы». Твердый мир вокруг был «ырт», а небо над ними было «ын». Но мальчика давно не звали по имени. Человек со стеклянными глазами звал его «Эй», когда был далеко, и «ты», когда он стоял близко. «Ты» было хорошее слово, и ему нравилось, только все равно это было не его имя. Стеклянноглазый говорил, что «ы» — смешное имя, но мальчик жалел старика и не отвечал ему, что стеклянные глаза, которые тот надевает с утра, еще смешнее. Мальчик откликался и на «ты», и на «эй», ведь больше звать его было некому, потому что умерли все. Только человек со стеклянными глазами жил с ним, вместо настоящей семьи. Человек со стеклянными глазами пришел в стойбище давным-давно. Мальчик уже и не помнил, когда. Тогда еще были живы родители мальчика, и еще несколько семей жили рядом. Потом пришла болезнь, и все родственники мальчика ушли из твердого мира. Теперь они остались вдвоем. Во время Большой войны оттаял лед под землей. Он оттаял там, на юге, и ырт оказался отрезан от прочей земли. Так говорил человек со стеклянными глазами. Мальчик вежливо верил ему. Пока у него есть ырт, есть белесое небо над ним, есть река, больше не надо ему ничего. Нет, есть, конечно, еще труба. «Все дело в том, — говорил стеклянноглазый, — что кончился газ. Если бы газ не кончился, здесь по-прежнему было бы много людей, которые сновали бы между севером и югом. Но газ кончился еще до войны, и местность опустела. Остались странные сооружения, смысл которых был мальчику непонятен, и остался покинутый город. Город давно уже разрушился. Лед толчками, будто легкими ударами, выбивал из земли сваи, затем дома складывались, а потом под ними подтаивала лужа. Снова на долгий северный день приходило солнце, и остатки дома утягивало на дно и дальше вглубь. А потом появлялась ряска, мох смыкался над озерцом, будто и не было здесь ничего. Мальчик знал, что так происходило от того, что ырт живой. И он тоже должен питаться. А может, земле было интересно, что там на поверхности. И вот она тащила внутрь всякое, чтобы лучше рассмотреть. Так человек со стеклянными глазами делал, если забывал где-нибудь свои стеклянные глаза. Тогда он водил носом, ощупывая вещи, и моргал. Сначала мальчик думал, что стеклянноглазый хорошо нюхает. Но это оказалось не так. Просто без своих стеклянных глаз он мог видеть только так. Город исчезал, подергивался болотным мхом. Лес, который в детстве мальчика стоял на горизонте, придвинулся ближе и уже рос на улицах бывшего города. Человек со стеклянными глазами нравился мальчику, хотя пользы от него не было никакой. Он был слаб, не умел управиться с оленем. Единственное, что он научился делать, — это собирать ягоду-морошку. Мешки с ягодой стеклянноглазый волок в свой огромный дом, в комнату, уставленную стеклянными банками, посреди которой блестел стальным боком какой-то аппарат. Там пахло кислым, курился неприятный дымок. Стеклянноглазый был колдуном, но колдуном неважным. Он только и умел, что превращать ягоду-морожку в воду, которую можно было зажечь. Мальчик как-то пробовал эту воду, но ему стало так плохо, как бывает в момент перехода из твердого мира в царство мертвых. Человек со стеклянными глазами долго объяснял ему, что мальчик просто из другого племени, оттого ему не идет впрок чужое питье. Например, ни у кого из племени мальчика не росла борода, а вот у стеклянноглазого борода была широкая, длинная, разноцветная, серая и желтая, и тоже пахла кислым. Иногда, выпив превращенной воды, человек со стеклянными глазами рассказывал ему про другие племена. Он говорил об огромных прозрачных домах, о больших птицах, что везли людей по воздуху. Он говорил ему о женщинах, что живут без детей, и о детях, что живут, не добывая себе корма. В это как раз мальчик верил, потому что, когда он был совсем маленький, то отец взял его в путешествие к южным болотам. Это были очень неприятные места. Во время войны на север пошел поток беженцев. Они шли с юга толпами, но все они тонули в этих болотах. Северный народ боялся подходить к тем местам близко, потому что, исчезая в трясине, люди кричали протяжно и печально, и не было потом спокойствия от этого звука. Это рассказывали все, и вот спустя много лет мальчик с отцом поехали на юг посмотреть, как там и что. Мальчик видел на кочках оставшиеся от беженцев странные вещи, круглые и блестящие, совсем непонятные и, наоборот, годные в хозяйстве. Но больше его поразили тотемные звери, исчезнувших людей. Они были сделаны из упругого материала, и не было среди них ни медведей, ни оленей, только страшные уродцы. Один полосатый, другой с тонкой длинной шеей, третий с круглыми огромными ушами. Мальчик взял одного, зверя в полосатых штанах, с круглой головой, откуда торчал нос, похожий на лишнюю руку или ногу. Поэтому мальчик верил всему. Отчего же нет? Пускай. Даже хорошо, что где-то живут эти люди. Но еще лучше, что они живут далеко. И еще он вспоминал о мудрых стариках, что велели завалить камнями огромное жерло трубы сразу после того, как по трубе к ним попал человек со стеклянными глазами. Стеклянноглазый приехал на тележке внутри трубы и долго был похож на человека, лишенного души. Только потом он пришел в себя и внешне стал похож на человека севера, тем более что его рассказам про южную жизнь никто не верил. Страшно было подумать, что вслед за ним придут эти звери с длинными шеями, полосатые, и самый страшный, серый, толстый, с длинным носом посреди морды, похожим на пятую ногу. И один мальчик слушал рассказы человека со стеклянными глазами, будто сказки о существах дальнего мира, то есть царства мертвых. В эту весну мысли о юге особенно тревожили мальчика по имени И. Что-то происходило с ним. Он смотрел, как олень покрывает самку, как бьются грудью друг о друга птицы, и ему было сладко и тревожно. Он будто знал, не проверяя силки, знал наверняка, что пойман большой зверь. Стеклянноглазый только улыбался, наблюдая за ним. Он говорил, что эта болезнь давно записана в книгах колдунов большого мира, что понимают и в зверях, и в людях. Стеклянноглазый говорил это, хлопая себя по бокам, изображая медведя, стоящего на задних лапах. Мальчик не обижался и все равно слушал его внимательно. Однако мальчика пугали огромные изображения женщин, что висели на стенах комнаты Стеклянноглазого. Эти женщины были раздеты, и манили мальчика пальцами. Правда, он видел, что эти женщины немощны, худы и негодны ни к родам, ни к работе. Иногда ему хотелось посмотреть, есть ли они на самом деле. Залезть в трубу и уехать на тележке Стеклянноглазого прочь на юг. Но твердый мир может пропасть, если не останется в нем никого. Он свернется, как листочек в огне, или съест его в один кус еврашка. Поэтому мальчик только слушал да запоминал рассказы колдуна. Но теперь все кончалось. Стеклянноглазый заболел. Он уже не выходил из комнаты со своими стеклянными банками, и мальчик начал носить ему еду. Больной стал говорить все быстрее, мешая слова и употребляя те, что мальчик не мог понять. Стеклянноглазый то убеждал мальчика, что жить в Ирте хорошо, что это счастье, прожить жизнь здесь, никуда не отлучаясь. И тут же начинал проклинать Ирт, противореча самому себе. Мальчик понял, что время Стеклянноглазого истончается. Когда колдун говорит о том, что мир ему надоел, то боги помогают ему, каким бы дурным колдуном он ни был. Стеклянноглазого стало немного жаль, и мальчик даже решил подарить ему одну душу. У людей с юга, даже колдунов, была всего одна душа, и боги забирали ее после смерти. А вот у людей севера было 7 душ. Ни много и ни мало, в самый раз. И счет душам был такой. Душа Ис должна была спать с мальчиком в могиле, когда он умрет. Она должна была чистить мертвое тело, оберегать его от порчи. И если человека севера похоронят неправильно, то душа Ис придет к живым и возьмет с собой столько вечных работников из числа семьи, сколько ей нужно. А душа Ит, вторая его душа, унесет мальчика вниз по реке, к морю. Она похожа на маленькую лодочку. Там, где кончается река, царство мертвых выходит своими ледяными боками из-под земли наружу. Третья душа, душа Им, похожа на комара, что живет в голове мальчика и улетает из нее во время сна. Именно поэтому иногда мальчику снятся причудливые сны, где сверкают на солнце прозрачные дома, и между ними ходят огромные звери, и среди них толстый зверь с длинным носом, похожим на пятую ногу. Мальчик видит сны только потому, что маленький комар летит над землей, и ночью мальчик глядит его глазами. А четвертая душа по имени Ик живет в волосах. Оттого, если у человека вылезли волосы, то значит, жизнь его в Ирте закончилась. И есть у мальчика еще 3 души, что предназначены для его нерожденных детей. И их можно назвать как хочешь, согласно тому, какие дети родятся. Но детей у него пока нет, потому что некого взять в жены, а Стеклянноглазый уже сказал давным-давно, что с ним завести детей нельзя. Все равно мальчик хотел отдать ему одну душу, и вот теперь он начал шептать в умирающее морщинистое ухо об этом. Но прежде мальчик хотел узнать, есть ли на юге большая река, что текла бы на север. Он знал, что душа-лодка не пройдет по болотам. И река на юге, по словам Стеклянноглазого, была. Потом он еще раз уточнил, правда ли, что многие люди на юге стригут волосы, некоторые даже бреются. Мальчик запоминал все. И то, как двигается тележка внутри трубы, и то, как устроена жизнь на юге. Человек со стеклянными глазами снова отговаривал его от странствий. «На юге», — говорил он, — «люди злы. Они живут в городах, как мыши в клетках». Он говорил, что они вовсе живут без души, а у всех на руке железная печать, по которой их отличают одного от другого. «Главное, — говорил человек со стеклянными глазами, — там нет свободы», и снова начинал плакать. Мальчик приходил к Стеклянноглазому еще 2 дня и поил его оленьим супом. А на третий день человек со стеклянными глазами открыл рот Да и не закрыл его больше. Суп вытек обратно по щеке. И все четыре глаза колдуна потеряли смысл. Тогда бог Стеклянноглазого пришел и забрал его единственную душу. Подул по комнате ветер, шорохом перебирая бумажные картинки, повешенные на стенах. Упала, подпрыгнула и покатилась куда-то пустая банка от превращенной воды. Мальчик понял, что чужую душу куда-то увели. Он закопал колдуна, как и положено, лицом вниз, чтобы он сразу увидел, что там, внутри земли. Единственный, оставшийся под белесым небом твердого мира человек, задумался. Все, что он знал теперь о мире, позволяло сделать правильный выбор. Пока человек жив, его душа движется, хотя это нам и не видно. Одна душа, как тень облака, летящего над Иртом, другая, как тень птицы, третья, как тень оленя. Пока движутся души, движется и человек. Дети должны быть рождены, и человечьи души должны совершить свой привычный круг в природе. Мальчик снова вспомнил бессмысленных бумажных женщин-колдуна и пожалел его. Но главное, он придумал, кто сбережет твердый мир Ирта до его возвращения. Несколько дней он разбирал каменный завал у жерла трубы. В полуразрушенном зале, среди железных шкафов и непонятных колес с рукоятками, перед ним открылась черная дыра, ведущая на юг. По низу трубы шли рельсы для тележки ремонтного робота. Мальчик залил в огромный бак всю превращенную из ягоды морожки воду, оставив колдуну только одну бутыль. Наутро он стал прощаться с привычным миром. Третья душа, похожая на комара, вернулась из леса. Ее обязательно надо было дождаться, иначе, забыв эту душу, он проведет всю жизнь без сна. Первая душа проснулась и требовала еды, потому что смерть и еда рядом, а могильной душе нужно много сил. Вторая душа, душа-лодка, напряглась в его теле, потому что она отвечала за всякое странствие, неважно, на север или на юг, по воде или по суху. Души его нерожденных детей сидели смирно, как настоящие испуганные дети. Тогда он сделал последнее из того, что нужно было сделать перед дорогой. Во-первых, он оставил волосяную душу Стеклянноглазому, потому что волос у человека со стеклянными глазами было много, а заботиться о них и о его теле было некому. Теперь душа волос будет бережно хранить Стеклянноглазого, а много из могильной бутыли все равно она не выпьет. Все-таки это душа северного человека, а не южного. Во-вторых, он, наконец, напрягшись, вырвал из себя одну из детских душ и велел ей жить в самом страшном тотемном звере, носатом и ушастом. Эта душа должна ждать его возвращения и хранить безлюдный Ирт его предков. Зверь в полосатых штанах уставился на восход, поднял свой нос и замер. Теперь его, маленького и храброго, звали И. Осталось 5 из 7. Это не так уж мало. И, вернувшись к трубе, мальчик запустил мотор самоходной тележки. Оживший инспекционный робот подмигнул ему лампочкой, и все они тронулись в путь. 5 душ вцепились в его тело, как дети в быстро бегущие нарты. За спиной плакали 2 оставшиеся души, потому что тот, кто остается, всегда берет большую печаль, а тот, кто уезжает, меньшую.